Как люблю я, вечные боги, прекрасный мир! Как люблю я солнце, тростники и блеск зеленоватого моря сквозь тонкие ветви акаций! Как люблю я книги, моих друзей, тишину одинокого жилища и вид из окна на дальние дымные огороды! Как люблю пестроту толпы на площади, крики, пенье и солнце, веселый смех мальчиков, играющих в мяч, возвращение домой после веселых прогулок, поздно вечером при первых звездах, мимо уже освещенных гостиниц с уже далеким другом. Как люблю я, вечные боги, светлую печаль, любовь до завтра, смех без сожаления о жизни, где все мило, которую люблю я, клянусь Дионисом, всею силою сердца и милой плоти.